Мы начинаем очередной урок. Зогар, 18. Страница Мем Гей, 45. Левая колонка, строчка 23. Новый абзац. Мы рассматриваем все еще букву КАФ. Очень сильно здесь, очень важное у него повествование, которое, о чем он говорит нам, эти силы, которые в этой букве КАФ, очень и очень важные. Сейчас будет у нас кусочек, который очень, я бы сказал, тяжелый. И много есть в нем, много как бы много неизвестных. Но надо просто читать, работать. Что мы можем в этот момент? Мы раскроем, что нам будет дано. Что нет, и за это будет спасибо, а потом увидим дальше. 23. Ваим зе тавин шебаэт шегитхила хамем 24 легалот хаор хагадоль шела баулам гарма лекав 25 леред миаль кисе хакавод 23. Ве им зе тавин. И вместе с этим пойми. Шебаэт шегитхила гамем, что во время, когда буква мем начала 24. Легалот гаора гадоль шела баулам. Большой свет ее раскрывать. Большой ее свет в мире. Гарма, она причинила то, что причинила букве Каф, то, что 25. Лерет ми алькисеака, вот, что она, чтобы спуститься ей, то, что она спустилась из, как сказать, трона славы. Она находилась над троном славы, и она спустилась. Два слова, может быть, чуть-чуть добавить. Что мем, каф и ламет. То есть мем, ламет и каф, если мы сделаем таким образом. Создают мем, ламет, каф. Видишь, да? Создают слово царь. То, что впереди стоит, то оно выше. Если мы берем слово, то, что впереди стоит, оно доминирует, главенствует. То, что в конце, оно как бы женского, заканчивает, завершает парцуф. Если мы видим слово, и мы видим мелах, царь, состоит из трех частей. И мем впереди стоит. Так вот, когда эта буква мем, а мы видим, что когда буква мем поднимается к Творцу, к Бине, это было еще до создания мира, когда еще все буквы еще как бы не ощущали, что они стоят на своих местах, то мем поднималась, поднялась, и тогда буква, последняя буква от слова царь, каф, которая была последней, как бы сказать, в мире Ацилут, она как бы малхут, представляет собой малхут, то когда мем поднимается, то эта буква каф, она падает, ей нельзя зацепиться, она представляет собой буква каф, ибо она последняя, самая низкая буква из этих трех букв, которые составляют имя, название царь, то она как бы трон его. Вообще, Малхут, она, каждая Малхут, это как бы трон для Зейранпина. Имею в виду эти вещи. На языке Зогара называется трон, чтобы описать это все. А Бина – это трон для Хохмы. Я имею это в виду. И вот, когда Мем поднимается, как бы получается так, что как бы поднимается с трона как бы царь, и как и падает тогда буква Каф, ни за что ее удержаться ею. Я это нарисую с Божьей помощью, что ей нечего удержаться, у нее ни за что, она питается от, как сказать, мы увидим сейчас, она питается от Силута. Можем так сказать, что мы увидим сейчас, что он нам расскажет, что трон, вообще трон славы, это Брия вообще. Трон есть, конечно, в Ацилуте, безусловно, но трон славы, он в Брия. И вот, вот эта буква Каф, она как бы покоится на троне Брия. Он сейчас немножко расскажет, но я чуть-чуть так расскажу, может быть. И она питается от Ацилута, у нее как бы нафлстрем, у нее как бы, а? Пупок, как бы вот, как бы мать с плодом. И она связана этим через пуповину, она связана как бы, и она получает от Ацилута. Сейчас все придет на свое место. Ну, не маленькое такое введение, неплохо сказать. И вот когда мем, которая с ней связана, через которую, через эту мем она получает эту связь, и мем как бы поднимается, отделяется от нее, тогда она получает ощущение, что она падает ниже. В миры, как мы называем дальше. Миры. Брия, Ицира, Сия, ниже туда. И вот это вот разговор идет об этом. И еще много другого, многом другом попробуем. То есть он сказал нам, что когда... Еще раз начнем тогда. 23. Вы им за это вин, и с этим мы поймем. Ты поймешь, что во время Шабаэт Ритхила Гамем 23, что во время, когда буква Мем начала 24 Лагалота Орага Доль Шила Баулам, раскрывать ее великий свет в мире. Свет лика царя, как мы помним. Гарма Лакав, она причинила букве Кав то, что 25, что та Лерет, чтобы ей спуститься. Миаля Кисеака вот из над трона славы. Точка. 25 после точки. После точки. Ки сода кисе гу 26 бабет бхинот. Ибо секрет или суть, то же самое, как бы, и суть, суть и секрет это одно и то же. Синонимы, синонимы. Ибо суть или секрет, точно здесь будет стоять секрет, ибо секрет трона, он в двух аспектах. 26. После двоеточия. Алов. Шигу мехисе. Нет. Шигу мехасе аль-хамелах. Басот 27. Ешт хоших ситро. Умишум зе 28. Никра кисе. Милашон кисуй. 26, после двоеточия. Первый аспект, алеф. Шигу мехасе аля мелах. Смотри, без языка иврита ничего бы не было понятно. Никак нельзя это перевести на какой было либо язык. Что вот это что такое кисе, то есть то, что написано слово кисе, трон. Что это значит? Он говорит, первый аспект 26. Шигу мехасе аля мелах. Что это покрывает царя. Покрытие, он говорит, покрытие на царя, покрывает царя. Басот в секрете написанного в псалмах, псалме 18, 27. Ешт хоших ситро, он поставил тьму его своим сокрытием. Умешум за, и поэтому 28, некра хисе, называется кисе, мелашон называется кисе, поэтому называется это кисе, то есть трон, от слова мелашон, от слова кисуй, покрытие. Он говорит нам о сущей, о сути этого понятия кисе, трон. Трон, на котором сидит царь. Бет, точка. И мегала хавод, 29, хавода малхут, бауламот. Бесода катув, валя кисе, демут, 30, кемар и адам. Вегу, алейдей цируф, 31. Гимель аутиот мем ламет каф шааз ота гамалхут шанаста 32 кисе гамелах умехасе алав бесот ешт хоших 33 ситро ола Лемала. Венасет каф пшута. Шегу сод лавуш. Эль амелах ацмо. Шамелах ацмо. Шегу 34-35. Зейранпин. Следующая страница. 46-я. Мем бет. Нет, мем вав. 46-я, первая строчка в Гасулам. Зейранпин, Мидгале Аль-Яда, Каналь. Гамна Астатара, два Шелеро Шамелах, Каналь. Возвращаемся. Страница 45-я. Бет. 28-я строчка. Во-первых, что он нам сказал здесь в Алеф? Чуть-чуть, можем чуть-чуть пояснить, может быть, попробовать. Что он говорит, что она покрывает царя. Так же самое, как Малхут, которая поднимает как бы ман к Зейранпину. И Зейранпин дает ей хасадим вовнутрь ее. Она поднимает гвурот, а он дает в ней хасадим. И она его как бы покрывает его. Каким образом? У него есть 6 сферот Зейранпин. Ему больше не надо. Свойство Зейранпина это хасадим. Вак. 6 нижних. А она, у нее, она дает ман. И ман поднимается и идет до Эйнсов. И от Эйнсов идет обратно всем мирам, к всем ступеням. И потом оно первое, которое приближается, самая предпоследняя инстанция, куда это попадает, попадает к Сейранпину. Она вызвала Малхут, или то, что то же самое, что нам говорит здесь, Кисе, трон царя. Царь это сам, это Зейранпин. И она вызвала то, что сверху приходит, да, на ее ман приходит Маде. И первое, что он попадает через все миры, проходит, и он через все сферот, мир и так далее, он попадает под Суфим, и он как бы укладывается на голову Зейранпин. Он дает голову Зейранпину. Нет у него головы, ему не нужна голова. Суть Зейранпина – это Хагат. Так? А Хагат, они, им не нужна хохма, ему не нужна голова. Хагат, он находится в бине, бина покрывает его. Иссод бины, она закрывает его, от него хохму. Есть хохма, но бина закрывает его. Так? То есть ему не нужно, есть, в нем сидит, так же сказать, у него есть как бы два масаха у Зейранпина. Внутри него есть мама, има, так, это хасадим. А внутри мима есть еще что? Аба. А у аба это хохма. Но она его прикрывает, ему не дает, ему, ему не надо тогда. И он получает, хагат получает только, хасадим. Но Адгар, потому что Адгар, потому что има, она гар, подносится гар трем первым. Это большой свет. Но так вот, когда Малхут как бы поднимает ман, то она покрывает его. Она ему создает как бы вот эту завесу, вот это ее ман, и от него, значит, Амад приходит, ответ, свет сверху. И он падает, прежде всего, прежде чем он приходит в Малхут, конечно, к высшей инстанции, это следующее, это Зейранпин, и дает ему голову. И на голове еще есть еще корона. Потому что корона это как кетер. А кетер не принадлежит Зейранпину, у него нет кетера своего. Кетер он берет от верхнего. Так, от бины он берет кетер. Мы будем учить это все. Но принцип такой надо знать. И поэтому, кто ему сделал корону? Малхут ему сделала корону. Понятно? Это очень важно, чтобы это знать. Что эту Малхут, она ему сделала то, что он получил корону. И вот это он, очевидно, вот это, что он имеет в виду, что кисе, что трон покрывает, покрытие над царями делает. Так, вот это примерно так. Теперь дальше. 28-я строчка. Бет, второй аспект. И мегалаха вод. 29. Хамалхут бауламот. Она раскрывает славу, 29, царство в мирах. Басода катув, в секрете написанного. Валя кисе дмут, 30, кемаре адам, а на троне подобие образа человека, 30, это из Езекииля. Называем Йехескель на этом языке. Его пророчество о третьем храме. Первая часть его. Первый перек. Вегу аль-едей цируф 31 гимля утиот мелах. И это посредством сочетания букв. Трех букв 31. Мелах мем ламет хав. Шааз ота гамалхут, шанаста хисея мелах, что тогда это малхут, которая стала 32 Хисея Мелах, стала троном царя. Умехасе Алав и покрывает его. Это мы уже видели, это из первого аспекта. Басот ешт хошех ситро, в секрете написанного, поставил, творец, что поставил тьму своим сокрытием. А тьма это и Малхут в этом плане. 33. Ола лемала, она поднялась вверх, венасет кав пшута, и стала вот этой простой кав, кав в такую шигусот лавуш аля мелахацмо, что это секрет одеяния на самого царя. Шигамелахацмо, что сам царь, шигу, что он, что это первая строчка 46-й страницы правой колонки. Зайранпин. Мидгалеалья да, каналь, раскрывается ею, через нее, как сказано выше. Гамна аста атара, и она стала также короной, видишь, два. Аль роша мелах, на голове царя. Мы говорили два аспекта, как будто бы мы соединили два. Видишь, да? Что получилось? Я рассказал их два сразу. Да? Два аспекта я сразу в одном рассказал. То есть, значит, сначала, какое она делает покрытие ему? Она ему делает покрытие тем, что она поднимает ман. Так? А второе, она, когда поднимает ман, и это проходит до Эйнсов и возвращается, это ему делает, дает ему мад и делает ему корону. Понятно? То есть эти два аспекта, они в этом одном объяснении, они оба заключены. Три. Еще раз, это пока то, что мы учим, это на сегодняшний день то, что нам дается, что мы так объясняем. Иногда лучше, иногда так, а иногда так. Здесь очень, очень так, очень, он уже очень слишком здесь, как бы сказать, сжато рассказывает нам. Очень скуп на ворды, на слова, скуп на слова. И хорошо, что так, значит, надо понять, что если он такой скуп на слова, здесь обычно он очень хорошо нам рассказывает, старается, чтобы мы очень хорошо уяснили, а иногда у него такое, такая позиция. Надо нам... В другом месте я уже знаю, что он никогда меня не оставляет без пищи, без ответа. Я уже его знаю, что как ребенок знает, что мать его не оставит без пищи, так и я знаю, что даже если он сейчас, мать говорит, нет, сейчас нет, он знает, потерпит, поиграется и будет дальше. Да, как я знаю, и также знаю, что у него у меня есть хорошая защита. Три. Аваль баэт шагамем гитхила легалот ор пней четыре мелах бауламот было лавуш кав иней аз ярда пять камкен акав миаль кисе акавод кломар шеги всика шесть пеулата лехасот аль гамелах вегам ги амра Сем найха камех лемеваре ви альма деант кводех восемь дегайну, ши ханагагат гилуй хавод амелах, тишлот ба девять билвад, бли шум кисуй, дегайну, хирацуна ши ламем. Десять, очень тонкая. Сама форма вот этой четвертой строчки буквы «каф», она, видишь, она такая длинная, что он как бы защищает, это как бы то, что он говорит, эта форма «каф», она кончается, и она его как бы покрывает. Поэтому у нее такая тоже форма. И теперь аккуратненько давай. Три. «Авальбаэт шагамэм гитхила легалот эт орпнея мелах». Но во время, когда буква «мем» начала раскрывать свет лика царя, 4, «бауламот» в мирах, «блолавушках» «кавках», «летер кав», да? Буква «кав», без одеяния буквы «кав» конечной, «Гиней аз ярда», так вот тогда спустилась, пять гамкен, также «гакав», буква «кав», «миалькисе» из трона «гаковод славы», «кломар», то есть «шигивсика», шесть «бепеулата», «лехасот» — это «мелах», то есть что она прекратила действия по, по покрытию царя, быть покрытием на царя, именно на царя. Она как бы поднимается, как 10 сферот над ним, и голова у него нет в своей голове, она покрывает ему. Делает как бы орхозер, который на 10 сферот, а у него только 6, а остальное приходит к нему из мад. Поэтому она как бы над его головой защищает, как бы его. «Вегам ги амра», и также она сказала. А прежде чем я скажу, что она сказала, я объясню, что когда мем поднялась, оторвалась от нее, вся сила мем была. Он сейчас, наверное, сам расскажет. Не будем дальше. Пойдем, я объясню это дальше. Потом объясним. То есть, что мем оторвалась от нее, тогда кав говорит, что тогда я сама могу. Сейчас мы увидим, как, что дальше. «Вегам ги амра», теперь она, также и она говорит теперь всем. То есть, когда мем оторвалась от нее, как бы поднялась в голову и парцуфа, и получила свет лика царя, то есть гар, и подумала, что я могу сама светить теперь всем мирам. Зачем мне не нужна теперь никакое покрытие, да, буквой «каф»? Мне это не нужно теперь. Так вот, а все взаимосвязано было. Шесть. «Вагам ги амра», и тогда она сказала слова Зогара. Семь. «Найха каме», хорошо тебе, для тебя, она говорит Творцу. «Лемевары ви альма», чтобы мир создать мною. «Де анах водех», ибо я твоя слава. Восемь. «Де гайну», то есть, «шен ханагагат гилуй кавота мелах», что управление, раскрытие славы царя, «тишлот ба билват», оно управляется только ею. Да, она правит этим только. Пойдем дальше. Сейчас увидим. Девять. «Бли шум кисуй», без какого-либо покрытия. Понятно? Какое объект покрытия? Царю нужна покрытие. Да? Царю нужна было покрытие, которое она покрывала ему. То есть, да, как бы. А ей не нужно покрытие. Она самая последняя. Понятно? Ей не нужно покрытие. Она говорит, я могу тогда теперь сама править, я могу сама теперь давать свет, и мне не нужно покрытие, смотри, я ему даю покрытие, этому царю, а мне не нужно покрытие, если он ушел, поднялся наверх, я могу и тоже сама теперь своими силами привести к гвардику, ну, и увидим сейчас, что дальше. Потихоньку, я это чуть-чуть добавил, может быть. Блишун кисуй, без какого-либо покрытия. Мне не нужен покрытие, видишь, для себя. Дагайну, то есть, кирацуна шелямем, то есть, как по желанию, как это было, как это желание буквы мем, которую она покрывала. Десять после точки. Везе шекату. Багагиша ата вейномер шехакав одиннадцать алат вамра камей найха вихуле. Кмо шеита двенадцать бехоля утиот. Вегу мишум шеги ло ниторара 13 миацма эла им шлитата шелямем ки шлитат 14 амем лишата горида гам эта кав миаля кисе 15 акавод шебаулама брия камувар. Шаг за шагом мы пойдем дальше, Бесадушем, Эцхот, Божьей помощью. Торбись. То, что чуть-чуть я добавляю, чуть-чуть, я потихонечку. Но все время концентрируйся, когда мы начинаем проговорить, читать текст. То есть, когда я что-то от себя говорю, чуть-чуть расслабляйся, поеди как бы на правую линию свою. И так, слушай внимательно и в то же время так расслабленно. Когда мы переходим к тексту, самому тексту Зогара, тут опять у тебя полная концентрация. И в то же время полная отдача самой себе. Где мы сказали? Буква десятая. Десятая строчка. То есть «Везе шекатув», и это что написано, «Багагиша ата», смотри, у нее было написано так, и в это время, в самом Зогаре, когда буква «Кав» пришла, он говорит, в это время, он не говорит, там стоит у него. То есть там стояло, и в это время стоит, наверное, вверху у нас стоит. Второй стоит вверху у нас, здесь на этой же странице, в самом Зогаре, вторая строчка, после точки стоит Багагиша ата нафакат мекаме. А в это время она нафакат мекаме, она вышла от него. Ветават ледухта и вернулась на свое место. Но ему именно он говорит Багагиша ата в тот момент. Это он, почему это так здесь? Немножко удивительно, что это по-другому, чем в других буквах. С другими буквами. Везе шекатув, это что написано в Зогаре. Багагиша ата в тот момент. Вейномер шагакав, и не написано. Или может быть и так. И не написано. А нет, это он говорит не в этом месте, извиняюсь. Тоже здесь также написано Багагиша ата. Тоже здесь, безусловно, относится к этому же. Но он говорит про начало нашей. Тут же здесь точно та же самая написана, вот то, что я вам прочитал. А он говорит про начало когда мы учим Аламет Алеф, страница Мемгей, в самом начале, посмотри, в самом начале мы видим первую строчку самого Зогара. Там тоже стоит так. Вот это там, вот про это он имеет в виду. Багагиша ата в тот момент спустилась и так далее, и так далее. Вот это он имел в виду, что буква мем, буква кав, по-другому она, о ней рассказывается, чем другие все буквы. Там всегда было как написано. и вошла буква, да, вошла к нему буква, а здесь стояла в тот момент, что в тот момент, как будто бы Зогар говорит посреди какого-то момента, да? И это очень интересно, почему он, как он нам объясняет. 10. Везе шекату в багагуша ата, багагиша ата, и это что написано в самом начале этого от буквы, ламет алеф. И это, что написано, и в этот момент Вейномер, и он не говорит Зогар нам, Шехакав, что буква Кав, 11, Аллат, зашла, вошла буква, как обычно, Вамра Камей, и сказала ему, Найха Камех, Ламавары Биалма, и так далее, что хорошо бы тебе создать мир там, ну и как это обычно все, Зогар повествует, Вехулы, и так далее. К Моше и та, как это есть, 12 бахолеотиот, как это есть в других, во всех других буквах, что там такое, так повествуется. Буквы как бы сами по себе имеют какую-то автономию. Вегу мишум, и почему это? И это потому, что шеги ло нитарара, 13 мецма, о, смотри, что она великая, как он нам говорит. Это потому, что она не сама пробудилась. Видишь, да? Она не сама пробудилась к этому, чтобы пойти говорить перед Творцом. Эла им шлитата шель мэгамэм, но с властью буквы мэм. Как только буква мэм захотела, да, получить власть, то есть хотела, полагала, что она буква мэм сама может править, да, без того, чтобы буква Кав сделала ей, как бы говорили, сделала ей, как мы говорили, чтобы она ее покрытие сделала ей. А мема вышла, думала, она может сама. Тогда раскрылся рот у нее, у этой буквы Кав. Понятно? Поэтому Толкин говорит, в тот момент, когда, то есть он имеет в виду, в тот момент, когда буква мем потребовала как бы власти, захотела сам, чтобы ею мир был создан, и она хотела, поднялась при этом. Тогда это было веломишум шеги лонитурами ацма. Вот, а не от того, что она пробудилась сама, 13 после запятой первой. Эла им шлитата шель амем, но с властью буквы мем, как я немножко пояснил, кишлита 14 амем лешата, ибо власть буквы мем в этот определенный момент, бешата, в этот момент, что она поднялась, да, поднялась в голову и получила свет лика царя, то есть хохма она получила. Горида гама это кавме алякисея кавот, она спустила также букву Кав из трона славы Шебаулам Абрия Камвар, что находится в мире Брия, как сказано. То есть я чуть-чуть сказал немножко, что буква Кав, она как бы покоится на троне. Немножко вперед пошел, чуть-чуть, чтобы немножко было приятнее. Она находится в троне, да, на троне покоится. А трон, мы увидим, что такое трон, это Зейранпин, это, пардон, это Брия, мир Брия, верхний. Мы сейчас вам все расскажем. Теперь слушай внимательно. Очень сильная вещь, очень важная нам не только для этого, вообще на всем протяжении всего, всем остальном протяжении Зогара и во всех других аспектах этой науки. 16. Везе шекатув издазат ве амра найха ве хуле. Ки 17. Ваэт еридата миаля кисе низдазе яги В Реш 18 Элеф Алмин Шехем Гауламот Аним Шахим Михохма Убина 19 Шебебрия Вехен В Хульгу Альмин Издазу Леминафель. Точка. 16. Везе шакатув, это что написано в Зогаре. Издазат в Амра, и она задрожала и сказала, найха вехулехула. Хорошо тебе, Творец, да, создать мир мною и так далее. Ки 17, ибо ваэт еридата миалякисе, во время ее спуска миалякисе с трона, а трон, как мы знаем, он в брия находится, как он расскажет, низдазеа и задрожала она, вереш элеф алмин и 200 тысяч миров. Это не преувеличение, увидим. Нет слова, нет каких преувеличений в этой науке. В святом нет никаких преувеличений. Все объяснимо. Есть все, все имеет причину, все имеет, почему так стоит. 200 тысяч миров, 18. Шехема уламота нимшахим, что это миры, которые протягиваются ми хохма убина, от хохмы и бины, 19 шибабрия, которые в брие. Брия тоже в мире брия. Брия тоже имеет хохма и бина. А хохма и бина это они как тысячи. Уже имеем уже 200. Как это говорит? Увидим дальше. Вехен и также. Теперь опять слова Зогара. Вехульгу альмин издазу леменафель. И все миры, то есть нижние миры, под ней. Издазулы менафель, они задрожали и стояли, и, как сказать, и стояли на точке, чтобы упасть, как бы сказать, и как бы это. И на краю, и стояли уже, и были уже как сказать, были готовы упасть. Конечно, немножко нам кажется странным, что задрожали и упадали, и что она спустилась куда, да, что буква Каф теперь опустилась, Мем поднялась, которая была связана с ней, и поэтому Каф опустилась. Мы знаем, что есть, ничего не пропадает же в духовном, что если Мем поднялась, то она и всегда стоит, а Мем поднялась в голову, да, то она и остается и внизу. Да? Нет пропажи, исчезновения в духовном. Что же о чем нам говорить теперь? Конечно же, это был один раз, как бы, когда сами буквы еще сами не осознавали, что они как бы свои свойства, они как бы еще не осознавали. Да, понятно, они все, конечно, находились, но они еще не были как бы вытянуты, еще не было берур, не было еще выяснения их. И поэтому они как бы, это был один раз перед тем, как они были сотворены, как бы, прежде чем зон были сотворены, абаваима. Так, зон это и есть эти буквы, уровни зон. Отсилута. Прежде поэтому они так, такое все, это вся эта система, как будто бы она дрожала, начиная с брия, хохма и брия, все началось, так сказать, дрожать внизу, и все, что начиная с хохма и брия вниз, это 200 тысяч миров, то есть ступеней. Потихонечку. Все придет. 20. Вайнянгу. Ки холя кешер бен эльон де тахтон. 21. Мирош Амадригот Ад Суфан Гу Алидей Малхут 22 Де Ильон Шенаста Кетер Летахтон Весод Хакав Гу Сод Гитлапшут Амалхут Де Ильон Бетахтон. Очень важно, когда он нам говорит, общие вещи, принципы, это всегда как закон. Законы духовного, законы вечности, которые никогда не меняются. 20. Вайниангу, а дело в том, что ки холя кешер, что вся связь бен эльон литахтон между верхним, высшим и нижним. 21. Мироша мадригот ад суфан. От начала, или головы, от начала ступени и до конца. Гу алейдей малхут тельон. Это связь, она посредством малхут высшего, 22. Шенаста кетер летахтон, которая стала кетером нижнего. Очень-очень важный принцип. Высод гакав, а секрет буквы кав. Гусод – это секрет 23, то есть суть. Секрет, когда мы говорим, это как суть. Что это суть 23. Гит лапшута малхуды ильон бетахтон. О, окей, смотри, что он говорит. Что сод – буквы кав, то, что мы, о чем мы сейчас говорим – это секрет одевания, как бы сказать, малхут высшего в низшем. То есть она внутри него. Так. Дальше посмотрим. То есть малхут. Увидим сейчас дальше. Что непонятно будет, мы... добавим. Постараемся добавить. Точка 23 после точки. В гимель пхинот 24. Даже немножко не соответствует строчке, не имеет значения. Мы читаем, как сказать, по предложениям, да, поэтому не страшно. А левая строчка у нас, как правило, левая колонка у нас, как правило, совпадает, да? Неважно, это все неважные вещи. Главное, наоборот, это даже хорошо, что так получилось, что у нас больше есть место приложения, приложения усилий. 23 после точки. В гимель пхинот ешбакисе есть три аспекта в кисе, в троне. То есть трон сам имеет три аспекта. Очень-очень и очень внимательно, потому что это очень и очень важно. То есть в троне есть три, как бы сказать, отдела. Три аспекта он называет. 24. Алеф, первый. Некра шеш малот лакисе. Шехен, 25. Вак. Вак мы читаем. Вав гакцавот. Сокращение. Шельгатахтон, Аникраим, Хагат Неги. Это очень важно. В гимель абхинот есть, мы говорили, три, есть три аспекта, есть в кисе. 24 в троне. Алеф первый, Никра называется шешмалот ла кисе. Два, еще раз учим. Шешмалот ла кисе. Шесть ступеней к трону. Так? Шесть ступеней к трону. Когда к трону, когда часто мы видим трон где-то в кино или где-нибудь мы видим, то мы видим, что к трону, как правило, есть подъем, какие-то ступеньки. И вот есть такое понятие, как шесть ступеней к трону. Трон выше стоит. Шеген, что это, 25. Вавакцавод, 6 краев. Шелятахтон, то есть 6 нижних, будем говорить, краев. Вакатахтон, в духовном, что это вак, 6 краев. Шелятахтон, нижнего, нижней ступени. Ганикраим хагатный, который называется, нет, не нижней ступени. 6, что это, 25, что это 6 краев, нижних краев, да, то есть 6 нижних сферот. Ганикраим, которые называются хагатный, то есть как заиранпин ступени, будем говорить, проще сказать. Или сказать вак, или сказать заиранпин. Вак лучше, но когда, как. Но, в принципе, это заиранпин ступени. Бет, вторая часть аспекта трон. Что есть еще в троне? Ген, 26. Далет раглая кисе. Веген, гамохин. Кехабад шель 27 гатахтон. 25. Бет. Это ген, это они, дословно, 26. Далет раглея кисе, четыре ножки трона. Веген, и это гамохин, кахабат, и это мохин. Четыре верхних сфероты. Кетер, хохма, бина и даат. Шеля тахтон. Нижние ступени. Так? Именно он говорит, именно имеет в виду нижнюю ступень, с чем-то связывает ее с высшей. Но пока он говорит про нижнюю ступень, что трон идет, разговор идет про нижнюю ступень. То есть шесть ступеней, ведущие к трону. И сам трон, у него есть четыре, и еще в нижний, к нижней относится, смотри внимательно очень, не сам трон, а четыре ножки трона относятся, это его четыре верхние сферы, и этого нижней ступени, и они относятся к нижней ступени, правильно? Теперь мы видим, что все 10 ступеней, мы видим, нет, все 10 сферот мы видим нижней ступени. Нижняя ступень имеет таким образом 6 ступеней, поднятия, поднимающиеся к трону, к ног, и там еще 4 ножки. Это относится к ней, к нижней ступени. К нижней, если мы все говорим про ступень, к нижней, да, можно сказать, к нижней духовной ступени. Гимель 27. Ги гамалхут шель гаэльон. Гайоредет 28. Мигаэльон летахтон. Омитлабешет бу. Уведарга шель 29. Амалхут. Баим коля урод. Мигаэльон умирим битахтон. Это важнейшее, что он сейчас говорит нам. Смотрите. Гимель, третья часть аспекта трона. То есть, те тоже относятся к трону, да? Эти шесть, как сказать, я, шесть ступеней к трону относятся к трону, так или нет? И четыре ножки от трона относятся к трону, но они представляют собой, как сказать, в духовном плане, на древе жизни они относятся к нижней ступени. Смотри внимательно. Гимель 27, третий аспект трона. И малхут шелайльон. Это малхут верхнего. Гайоредет, которая спускается 28, мигаэльон от верхнего. Летахтон к нижнему. Умитлабешетбо и одевается в него. Понятно? Ше бедарга шель 29 амалхут что бедарка шеля малхут, что путем через, что путем малхут верхнего, который спускается в нижний, баим приходят, коль гаурот приходят все света, мигайльон от верхнего, умейрим батахтон и светит в нижнем. Смотри, какие у нас добавления нюансов, как это все свет приходит, оттуда свет приходит, оттуда свет, свет, что за это? Не просто техника важна, а смотри, как это все говорит нам, рассказывает нам, что этот верх, что малхут верхнего, она спускается и становится кетер нижнего. Она как бы покоится на троне нижнего. И сама с собой ничего же не исчезает в духовном, так или нет? Когда малхут верхнего опускается в, да, и становится кетер нижнего, ничего же не, от нее не убавляется, ее суть не убавляется. Она, конечно, приходит, становится кетер в нижнего, она, конечно, приходит совсем другой, в другой одежке, правильно? Грубее, конечно. И, но она однозначно связана с тем местом, откуда она пришла, так или нет? Она пришла от верхней ступени, хотя она и малхут, но она питалась от верхней ступени. И вот теперь она спустилась в нижнюю, таким образом работает древо жизни. И она теперь, но ее соединение с верхним всегда есть. И оно соединение, как называю, я называю это как пуповина. Она все время связана, вот эта вот каф, буква каф, которая была малхут, в малхутом она была мира ацилут. Понятно? Она была малхут мира ацилут. А спустилась она, поэтому он и говорит, что слава, трон славы это брия. И вот это есть слава, что ее малхут ацилута, она теперь спустилась, не сама малхут, опять же, еще раз, а внешняя часть малхут, вот эта буква каф, она теперь спустилась и стала кетер трон, как бы на трон, кетер трона с самим троном, как бы, нижней ступени. А нижняя ступень под ацилутом, под малхут ацилут, это брия. И она опустилась, куда она опустилась? Она опустилась на четыре верхние, потому что они наиболее тонкие, да? И она опустилась туда, а они для тонкие по отношению к шести своим нижним ступеням, а по отношению к малхут верхнего, которая стала кетер для них, они как ножки трона. Это должно быть понятно, да? Ну, еще пойдем дальше. Это завершим до конца, до 39-й. Да? Ну, еще абзац. Еще попробуем один, что дальше пойдем. 31. Улефи. Улефихах. Баэт еридат акав микисе акавод. 32. Нифсака кешер шель ацилут. Им кисея кавод. 33. Шигу олама брия. О, теперь будет нам, очевидно, все хорошо понятно. То есть, теперь буква кав, мы, как мы знаем, она сидит на троне, да? На троне в мире брия. Четырех, как бы сказать, ножках, на четырех ножках она сидит. Четырех первых сферотах. 31. Смотри внимательно. Улуфихах, и поэтому баэт еридата кав, во время спуска буквы кав, микисеа кавод, из трона славы, то есть из трона славы, да, из трона славы, то есть из само, из мира Брия, из ее трона славы, где она сидела в четырех первых сферотах мира Брия, и она спускается ниже. А почему она спускается, мы говорим, потому что Мем перестала, Мем, как бы сказать, откуда оторвалась как бы от нее, и тогда она спускается, у нее была связь с этой буквой Мем, через, как бы будем говорить, через связь ее собственной пуповины была до, конечно, до Малхут, но Мем оторвалась, и у нее как бы оторвалась теперь от этого, она была связана через Мем, а связана была со светом. А Мем оторвалась, как бы, так как будто у нее пуповина оторвалась при этом, как бы, и она тогда начала падать, и у нее потерялась связь с Ацилутом. А с чего можно питаться, когда, если все идет из Ацилута? И тогда страшно начинается тогда. Гипервентиляция называется так. И тогда, еще раз, у Лефихах, и тогда, Баэт Еридата Кав, во время спуска Кав, буквы Кав, Микисеа Кавод, с трона славы. 32. Невсака Кешер, о, прекратилась связь. Шеля Ацилут и Макисеа Кавод, между миром Ацилут и троном славы. 33. Шейгу Олама Брия, что это трон славы, что это Брия, мир Брия. 3. Кранчик как бы закрыт был, закрылся. Ки Хакав и Малхут, 34, да Ацилут. Амелубешет Бекехабад Дебрия Умушпаат 35 Леолам Габрия Аникра Кисея Кавод Эт Коль 36 Оротега Вехиван Ше Здесь Вехиван Ше Гакав Ярда Мишам, Нидбателя Кешер, 37, Има Ацилут, Вниздазея Гакав, Ки Нифсак Коха, Каха, Коха, хорошо сказать, 38, Милегашпия Лебрия, Вниздазу Матан Элеф, левая колонка, первая строчка, Асулам. Алмин, Альмин. Шехем сот хохма убина хакололим эт кехабат два дебрия. О, внимательно слушай. Это, я и говорю тебе, мой друг, что Зогар не тяжелая вещь. И в то же время он абсолютно как бы непознаваем, и в то же время познаваем. Да? Познаваем, когда мы переходим в левую линию, а не познаваем, когда мы в правую, там свет, как будто бы ничего не знаем, не можем. Почему? В левой, в правой линии получается у нас как бы самых светит нам свет самых. Свет Брия как бы сверху. И, а там он непознаваемый. Гар непознаваемый де Брия. Гарды Абаваима непознаваемые. Будем учить это. Поэтому, так и Зогар, его надо просто склониться, как бы себя не думать, нет тебя в этот момент, а ты все время существуешь, безусловно, но ты тебя, себя как личность нет, не знаешь, кто ты, что ты. И тогда он тебе раскрывается, ничего нет в нем нечеловеческого. Это божественное и в то же время дается. Не надо никакой логики иметь. Логика, она сама приходит. Вместе так, как ребенок кушает кашку от мамы или молоко с матери. Он все берет это, и так и Зогар натурально дает нам все, что нам надо. Я начинаю всегда чувствовать у себя, у меня приливает кровь к рукам, к лицу, все. И я чувствую, что заканчивается. Клипот не трогает меня. Смотри внимательно. 33. После точки. Кихакав ги малхут. 34. Да, Ацилут. Вот эта помощь его приходит к нам. Иуда, который нам знает, когда нам помочь. Кига кав, ибо буква кав, ги малхут, 34, да, ацилут, это малхут мира ацилут. Амелубешит, одевающаяся, бекахаба дебрия, в четыре верхних сфероты, кетер хохма бина, далет, дат, дебрия, мира брия, умушпаат, и она дает изобилие, дает, как сказать, мушпаат дает изобилие, 35, леолама брия, миру брия, аникра, который называется кисея кавот, который называется мир брия, кисея кавот, трон славы, дает ему, то есть он дает, кому дает он? Трону славы, мы это знаем, четыре сфероты. И обычно говорят, весь Брия называется как трон славы. Почему? Всегда называют по имени самой высокой части в ступени. Правильно? Разве, если мы говорим про трон славы, а в троне славы есть что? Есть ножки, да? И есть ступени. Мы никто не говорит про ступени, правильно? Все говорят про сам трон. Есть же тоже ступени. Всегда говорят про главное аспект в чем-то, в духовном. Так и называют самым главным, самым высоким аспектом. То есть передается свет у Мошпаа 35, Лаулама Брия. То есть дается это, оно, сказать, Мушпаат, оно дает изобилие миру Брия, которое называется Кисеяковод, трон славы, 35 после запятой. Она дает, что она дает ей? Эт коль 36, гаоротега, все ее света. Вехиван шаакав ярдамишам, и так как буква кав спустилась оттуда, из ацилута, из малхут ацилута. Нидбателя кешер, аннулировалась связь, 37, има ацилут, с миром ацилут. Внизда зея кав, и буква кав задрожала. Кинифсак коха, ибо прекратилась ее сила, смотри, что он говорит нам, 38. Прекратилась сила, милегашпия лабрия, прекратилась у нее сила, чтобы дать миру брия. Смотри, какие законы духовные. Внездазу матан элеф аль-альмин, и задрожали из Зогара теперь, 38 последние слова. Матан элеф, первая строчка левой колонки, альмин, 200 тысяч миров. Шагем, что он говорит? Шагем, что это хохма и бина, то есть хохма и бина мира брия. Так, она же была над ними. Да? Кав была над ними, потому что хохма и бина мира брия – это две ножки трона. Да? И поэтому они задрожали. А имеется в виду, от нее, от хохма и бина пошли все эти миры. Правильно или нет? А все эти миры, которые миры, имеется в виду ступени. Так вот, все эти ступени, которые вниже хохма и бина, они все имеются также в зародыше и в самой хохма и бина, так или нет? То, что внизу есть, имеется в виду, если уже задрожала хохма и бина, то задрожали и все остальные миры, которые ниже их, так или нет? Гаклолим эт кахабат, то есть, что это? Видишь, он говорит... Что, кто такие задрожали? Задрожали 200 тысяч миров, что это хохма и бина, гакололим, которые включают в себя четыре сфероты, кетер, хохма, бина и дат, четыре сфероты, мира брия. Потому что хохма и бина, они все в себя включают. Дат – это как бы не сфера дат. Да, это как бы посланник, я посланник из от низа, от шести нижних. А кетер это как бы корона от верхнего. Это не само, как бы не принадлежит самой мохин, самой голове. Мохин, да, но не принадлежит голове. А голова, главное в нем, хохма и бина. Кто делает все эти зивугим? Хохма и бина. Кто создает все души, да, и другие существа? Бина, хохма и бина. Да, понятно? Имей в виду всегда. Активное начало и хохма и бина есть всего. Кто есть? Хохма и бина, и зайранпин и малхут. Мужская и женская, это мужская и женская. Акололим эт кахабат дебрия, которые включают в себя кахат, коха, кетер, хохма, бина и даат. Брия, мира брия. Два. Еще чуть-чуть. Окей. Вехен коль оламот издазу ламинафель о. И поэтому все и так же, вехен, и так, все миры задрожали и были готовы упасть. Три. Ки авда мехем коль хаютам вагашпаатам миолам де ацилут. Смотри, что он нам говорит. Ибо три. Ибо пропала от них вся их жизненная сила и все это изобилие из мира Ацилута. Понятно, да? То есть пуповина прекратилась. Четыре. Можно еще чуть-чуть. Вехен альдерах зе ешлефареш баяхас шель акадош баругу пять шегубина им газонды Ацилут. Ки Гамалхут, не можем остановиться теперь. Ки Гамалхут шель Габина Амитлабешет Безейранпин Ги Гакав Гакав, не путайте, Кав, Кав, буква Кав, Венемца Сем Гакав Газот Шеги Гакисе Шеля Кадош Баругу Шура, Гашура, 8, Аля Зейранпин, Киха Кадош Баругу, Губина, Шигу, Гайльон, 9, Дезейранпин. Очень длинное предложение. Вагазейранпин, Асаки, Селебина, все. Очень важно сейчас. То есть, смотри, так получается. То, что он нам сейчас рассказал о соотношениях между, да, между Ацилут, то есть Малхут Ацилута, будем говорить, и верхом Брия, и четырьмя верхними Брия, будем говорить вообще миром Брия, это как бы нижняя ступень по отношению к Ацилуту, да, или к, как сказать, к Малхут Ацилуту. Малхут Ацилут. То есть Малхут Ацилут, а ее нижняя ступень это вверх, это четыре ступени, это, будем говорить, Брия, называется, как мы сказали, слава, трон славы. А теперь он нам хочет сказать, что то же самое есть между Бина и Зейранпин. Так? То же самое. Понятно, что я говорю? То есть Бина и Зейранпин, если мы посмотрим в мир Ацилут, и Бина и Зон, то Малхут, как бы, Малхут Бины, да, становится кетер, как бы, для Зейранпина, с теми же самыми, теми же самыми соотношениями, какие мы видели между буквой Каф, да, которая спустилась из Малхут, мира Ацилут, в трон славы Брия. Смотри, это я немножко сказал так, чтобы было сразу очевидно, немножко очевиднее. Четыре после точки. Вехен альдерах зей, также таким же образом. Ешли фареш, можно пояснить. Баяхас шеля кадош баругу в отношении между святым благословен он, что он, что это пять, что это бина, видишь, что это бина. Им газон с отношением между святым благословен он и по отношению к зон де ацилут. Следующая, как бы сказать, следующая большая ступень. И зон де ацилут. То есть бина ацилут и зон де ацилут. Что бина это как бы творец, как бы он говорит, видишь, по отношению к зон. Ки амалхут. Это очень важно, я бы подчеркнул бы так. Ки амалхут, ибо малхут 6. То же самое, что мы учили там, но еще раз. Ки магамалхут, смотри внимательно. Ки малхут 6. Шеля бина. Малхут бины. Амитлабешет безейранпин. Одевающиеся в зейранпине. Так же самое, как мы раньше учили. И акав, это тоже буква кав. Почему? Это малхут, она малхут везде, она будет буквой кав, как бы, относительно. Что это? Она буква кав. Малхут бины, который одевается в зейранпин, это кав. А немце, вы немца, и мы находим. Сим. Гакав, азот, это буква кав. Шиги гакисе, шелякадош борогу, что это трон святого благословен он, смотри внимательно, видишь, гашура, которая покоится, 8, аля зейранпин, на зейранпине, да, как нижняя ступень. Тига кадош баругу бина, смотри, он как нам хорошо рассказывает, ибо святой благословен он, это бина, шуга ильон де зейранпин, что это высшая ступень по отношению к зейранпину. 9. Ва зейранпин аса киселы бина, а зейранпин становится троном для бины. Нет проблем нам. Так? Точка. Ну, здесь никто не видит. Мы посредине чего-то мы находим. Посредине неба и земли. Получается, как можно? Здесь невозможно просто остановиться. Это все равно, что ты прыгнул на планку 2 метра и говоришь, я остановлюсь здесь. Ребята, я останавливаюсь здесь. Можно остановиться? 9 после точки. Идите, ешьте без меня, я еще постою, я еще остановлюсь. Можно сказать так? Невозможно. Так и здесь. 9. Если остановиться, надо до того, как вы прыгнули. А уже прыгнули, уже нельзя уже остановиться. Вы немца. И мы, вы немца, ше не всак 10. Бейридата гакешер шель габина има зейранпин. Ки гакав 11. Гусот малхут дебина. Амитлабешет бейзейранпин. Умушпаад 12. Ло холь оротега. Полная аналогия, видишь, мы увидим это, нам не трудно будет. 9 после точки. Вы немца, и мы находим, что не всяк, что прекратилось, 10, бейридата гакешер, что прекратилось бейридата при ее спуске, при его спуске. Гакешер шелябина има зейранпин. Связь между биной и зейранпин. Понятно, да? Что если вот эта кав, которая теперь была на троне, да, зейранпина, так? Если эта буква кав теперь спускается ниже, чем трон зейранпина, то прекращается подача, как сказать, светов от малхутбины. А зейранпина ему ничего не надо, как только от бины получить хасадим. Понятно? С хасадим есть великий свет от бины. Ки, 10, последнее, после запятой. Ки, гакав, ибо буква Кав 11. Гусод Малхут де Бина – это секрет, суть. Малхут Бины, амитлабешет безейранпин, который одевается в зейранпине. Так же самое, как и там было у нас. У Мушпаат, и она дает изобилие света, 12, ло ему. Коль оротега, и она дает ему все свои света. Так, перевод. 12, после точки. У лефихах, низдазеяги, ацма, 13. Дегайну, шенифсака, ехалата, легашпиаля, зейранпин. Вехен, 14. Издазума, тан, элеф, альмин. Шегема, мохин, 15. Шеля, зейранпин. Аникраим, хохма, убина. Там далеко у нас точка. Можем здесь остановиться. Не, я знаю, прочитаем. Вехоль Никра Кахабад Шегем Далет 16 Раглея Кисе Каналь Ки Холь Хашефа Шелагем Нифсак. Дочитаем тогда. Вехен Кульгу Альмин Издазу Леменафель Шехем 18. Вав Хакцавод Дезеранпин. Хагат Неги. Шехем Коллелим. Коль 19. Гауламот Шемитахтав. Кинебад Мехем Коль Шефа 20. Габина. Вихиван Шенит Рокну. Миорота Цилут. Низдазу лейполь лебия дефруда улгихарев. Улгихарев. О, хорошо. Теперь еще раз, да уже кусочек нам дойдем уже до конца. Что он сейчас говорит нам о состоянии, когда бина, малхут бины одевается в зейранпин, и он делает ей, как сказать, создает ей трон. И когда она падает, эта буква Кав из трона, что получается? 12. Улефихах, и поэтому. Низдаза ги ацма, она сама задрожала, эта буква Кав, на троне Зейранпина. 13. Дегайну, то есть, шенифсака ехалатале ашпияля зейранпин. Смотри, что он говорит. Прекрасная вещь. Это чисто на себе можно чувствовать. Что прекратилось. Смотри, что она, почему она задрожала. Малхут, которая опустилась. Смотри, пожалуйста, внимательно. Малхут, которая верхнего спустилась и стала кетером нижнего. Да? Сидит на троне нижнего. Чего же ей теперь дрожать о себя. Она всегда связана, как бы, смотри, и она что делается? Дагайну. Еще разочек. 12. Улефихах. И поэтому, низдазагай ацма, она сама, буква Каф, она задрожала. 13. Дагайну, то есть, шенифсака ехала та, вот это очень важно, что прекратилась ее способность. Легашпия аля зейранпин. Дать изобилие Зейранпину. А он связан с ней, как сын. Вехен, и поэтому, 14, издазума атан элефаламин, альмин, задрожали 200 тысяч миров. Шехем, амохин, что это мохин? 15. Шеля Зейранпин, как мы знаем, Мохин Зейранпин, так же самое, как мы тогда было в первом случае. Аникраим Хохма у Бина, это который называется Хохма и Бина, это Мохин Зейранпин. То есть две его главные, как сказать, ножки, как бы его престола, престола называем, трона. Вехоль Никраим Кахабад, а все они называются Кахабад. Кетер хохма бинадат. Шехем Далет, 16 раклея кисе канал, что это 4 ножки трона, как сказано выше. Кихоля шефа шелахем, ибо вся, все изобилие их света, не всак прекратилось. 17. Вехен, и также кульгу альмин издазу леменафль, все, и тогда вехен, и тогда и так все миры задрожали и были готовы упасть. Шехем, что это, он объясняет нам, 18. Он, смотри внимательно, что это, бед? Это вав гакцавод дезеранпин, хагат неги. Что это? Всегда это, кто дрожит? Дрожат ступени, да? Ступени этого трона, то есть вак 6, сферот Зейранпин, нижних сферот этой ступени, то есть Зейранпина. Хесед гора хагатный и хесед гора тиферет нецеход исот. Шехем кололим, которые, о, внимательно, здесь он хорошо поясняет, что шехем кололим, то же самое, как там, шехем кололим, что они включают в себя, внимательно, коль 19 ауламот шевшим и тахтав, все миры, которые под ними. Ки небат мегем коль шефа габина, ибо пропало от них все изобилие от бины. 20. Вехиван шенит рокну миорота ацилут, а так как они опустошились от цветов ацилута, 21. Низдазу липоль лебия лифруда, лифруда. Они задрожали так настолько, что они были готовы упасть в миры Бия, потому что мы говорим про Зейранпин, правильно? Зейранпин уже находится на краю, как бы, Зейранпин и Малхут, они рядом, они находятся на краю между, уже у как бы сказать, с Бия. И они, чтобы упасть, они задрожали, чтобы упасть в миры Бия, как бы не упасть в миры Бия, Депруда, отделенных миров, Улы и Харев, и чтобы были, они были, как сказать, разрушены этим самым. Понятно? И это тоже связано с тем, что, как мы говорили, помнишь, про раньше у нас была буква самых, которая тоже должна была остаться на своем месте, чтобы падающих, она могла их поддержать. Тоже, видишь, вот эти падающие, вот мы тоже видим, вот, которые здесь тоже. Да, это, в принципе, подобный разговор, то, что мы говорили раньше, он не говорит это, он не делает эту связь, не прокладывает эту связь, которую я говорю сейчас. Но, в принципе, это же та же самая связь. Помнишь, что тогда Абава Има, да, они светят Зейранпином, и теперь мы видим, как эта раскладка идет какая-то. Видишь, да? Что Абава Има, их, как бы сказать, Има, мама, ее, да, ее, как бы, ну, это немножко все, это уже остальное уже мы сами можем работать над этим. Чуть-чуть дали заряд, остальное работай. Я постараюсь сделать чертежик, выполнить.